Глава четвертая. «Мишутка, а это тут откуда?» — удивленно спросила мама, обнаружив меня спящим на книге по истории. «Меня подставили. Я все могу объяснить», — сонно буркнул я, выдав привычное «уа». «Марфуш, не видела, кто положил книгу в нашу кроватку?» — спросила мама у хабалки с соседней койки. «Елизавета Максимовна, ну вы чего? Я же спала!» Вполне вежливо для своей обычной манеры отозвалась тетка. Удивительно, когда это они успели подружиться? А еще поразительнее то, что хабалка умеет разговаривать уважительно. К тому же ранее она не называла мою мать по имени-отчеству. В ее голосе слышалось какое-то подобострастие. Даже интересно, из какого рода моя мать. «Странно. Мишутка, может, это ты ее взял?» Пошутила мама, не понимая, что попала в точку. «Ладно, давай по-быстренькому молочка попьешь, а то через 5 минут вас на прикорм заберут. Неизвестно, чем там вас прикармливают». «Агась, никогда не видала, чтобы дети так быстро росли. Как на дрожжах, ей-богу!» — поддакнула хабалка, хотя ее не спрашивали. Строго по расписанию нас увезли на прикорм. Вот только на этот раз он был значительно интереснее обычного. Бутылочки со смесью оказались заполнены наполовину, из-за чего никто не смог насытиться. Как только мы выпили прикорм, нас отстегнули и рассадили по кругу на холодный белый кафель кухонного пола. «Ну что, поросятки, готовы сразиться за конфетку?» — спросил улыбающийся лысый мужик и швырнул в центр круга 3 конфеты в блестящей обертке. Блестяшки тут же привлекли внимание детей. Но пока они рассматривали угощение, я уже рванул за сладостями. «Что? Я сладкоежка? Вовсе нет. Да, могу полакомиться тортиком с чаем, но не более того. Эти конфеты заставили меня ползти на всех парах, потому что от них исходил магический фон. В прошлой жизни я бы усмехнулся, почувствовав столь незначительные запасы манны. Но в текущих реалиях конфеты содержали столько энергии, сколько я бы не смог накопить и за неделю. Причем такой объем манны содержала каждая из конфет. Я подполз к угощениям и рухнул на них, прикрыв сладости своим телом. Маленькие пальчики вцепились в первый фантик, с трудом развернули его, и я запихнул конфету в рот. Какая мерзость! Впрочем, как и все, чем нас тут кормят. Зато по каналам тут же хлынул поток манны. Когда я начал разворачивать 2-ю конфету, ко мне подполз Федька и со всего размаха ударил ладошкой по щеке. «Дай! Отдай!» — голосил он, молотя меня по голове. Я же улыбался и жевал 1-ю конфету, разворачивая в это время 2-ю. «Держи фантик!» — я бросил бумажку за спину Федьки. Он и еще 5 ребятишек бросились на фантик и стали за него драться, дав мне возможность запихнуть в рот 2-ю конфету. А это ничего так клубничное. Ай, скоты, да что ж вы творите?» Ребятня окружила меня со всех сторон. Одни стали пинать ногами, другие трепали за уши, а третьи просто плюхнулись сверху, визжа и брыкаясь. Екатеринбург. Кабинет Архарова. Константин Игоревич пристально уставился в экран ноутбука. Прислали еженедельный отчет о развитии его отпрысков, и здесь было на что посмотреть. Никита получил ранг ратника в свои 12 лет. Это было отличное достижение, так как не каждый гвардеец был способен и к 25 дотянуться до подобных высот. Аленушка, 15 лет, а уже освоила стихийную магию. Нет, не в совершенстве, конечно же, но владеет ею вполне сносно и даже умудрилась закрыть 4 разлома под Уфой. Но чем дольше барон вчитывался в список, тем чаще вздыхал. Большинство отпрысков и детей, взятых на воспитание, были бесполезны. Слабый дар не позволял им стать мечом рода. Да и щита из подобных им не получится. Так, группа поддержки и не более того. Они лишь удобрения, которые будут работать на благо более одаренных братьев и сестер. Барон наткнулся в списке на имя Архаров Михаил Константинович. «И вот этот слабак понравился маме?» «Позорище!» — фыркнул барон, просмотрев графу достижения, в которой не было ничего. «Все, что умел малец, так это слабо контролировать ману и тонуть в бассейне. Да уж, такому рот не передашь». «Ну и как я получу титул князя, когда большинство моих детей бездари? А это что такое?» В графе особенности было указано «неизвестная аномалия в развитии». «Что за бред? Какая к черту аномалия?» В коридоре послышались шаги. Ярхаров раздраженно захлопнул крышку ноутбука. В комнату вошла молодая жена. Сделала она это без стука, чем, разумеется, тут же и разозлила мужа. «Я работаю!» — процедил Архаров сквозь зубы. «Знаю, но сегодня подходящий день для того, чтобы зачать нового наследника. Я чувствую, что он будет силен, словно бог!» — улыбнулась красотка, проведя рукой по точенной талии. «Идем!» Она подошла к мужу и протянула ему руку. Глава рода тяжело вздохнул, но все же последовал за женой. Сколько раз он слышал подобный вздор от других женщин? Десятки? Сотни? Или тысячи раз? Увы, ожидания не оправдывались. «Может, проблема во мне?» — подумал барон и тут же откинул эту мысль. «Конечно же нет, я в полном порядке». Архаров посмотрел на задницу жены и почувствовал прилив энтузиазма. «Нужно расслабиться. В последнее время я слишком много работаю, вот и лезут всякие глупости в голову». Парочка уединилась в спальне, из которой спустя пару минут послышались сдавленные стоны. Ирбит. Кухня пансионата. «О-ха-ха-ха-ха-ха! Поддите прочь, щенки!» — расхохотался я и направил ману в свое тщедушное тельце. Мышцы ощутили прилив сил, и я резко вскочил, разбросав ребятню в разные стороны. «Я Мишаэль, повелитель конфет!» — заголосил я, утопая в испуганных взглядах ровесников, а после торжественно закинул в рот последнюю конфету. Все это время воспитатель внимательно следил за мной и делал пометки в блокноте. Вот же зараза! И кому он расскажет о моих фокусах? Надеюсь, что папа не узнает о том, что я способен использовать покров маны и вытащит нас с мамой из этой дыры. А если не вытащит, то, думаю, к годам к пяти я смогу разнести к чертовой матери этот пансионат, и мы отправимся с мамой в более приятное место. «О, похой, похой!» — заголосил мальчишка с оттопыренными ушами, лежащий у моих ног. Он был довольно крупным. Судя по всему, ему год, не меньше. Даже удивительно, что я смог его отбросить. Немного левее Федька сидел на заднице и держался за ушибленный локоть, не выпуская, впрочем, совершенно бесполезного блестящего фантика. «Бяка!» — выкрикнул он и показал мне язык. «Вот она, любовь публики. Обожаю. Но вы уж извините, такое угощение я не могу упустить. Слишком велика цена потери. Три конфетки переполнили мое ядро манны. Благо, энергетические структуры еще не закостенели, за счет чего ядро просто увеличилось в размерах. Теперь я могу накапливать больше манны, а значит, больше ее объем смогу прогнать по каналам, расширяя их. Это шикарно. А вот и моя любимая Румянцева Ирина Вячеславовна, как всегда рядом». На этот раз она смотрела из коридора и не спешила вмешиваться в процесс нашего обучения. Мы встретились взглядами, и я понял, что эта дамочка с радостью бы схватила меня за ноги и шваркнула о стенку, если бы ей представилась такая возможность. Не стану скрывать, наша любовь была взаимной. Сейчас мне как раз хватало маны на одно простейшее заклинание. Может, волосы ей подпалить? Или молнией шарахнуть? А чего нет-то? Эта зараза заслужила, и, судя по тому, что я слышал, она успела разругаться со всеми мамашами, выпячивая уникальность своего вполне заурядного сынка Феденьки. Ладно, об этом позже подумаю. А сейчас меня ждет любимая тренировка по плаванию. Сутки спустя. Городские ворота. Ирбит. Луна тускло светилась на небе. пытаясь пробиться сквозь облака. Из леса доносился волчий вой, а охрана лениво прогуливалась по стенам, зная, что со стороны Екатеринбурга опасности быть не может. Если откуда и произойдет вторжение, то только с тюменского направления. «Закурить есть?» — спросил гвардеец, подволакивающий стальной протез, который явно мешал ему ходить. «Николай, а ты чё тут?» — вопросом на вопрос ответил боец, сидящий за пультом, открывающим ворота. «А чё там делать? Все спят, калитка заперта. Вот шляюсь без дела», — пояснил одноногий и взял папиросу из протянутой пачки. «Благодарствую», — кивнул он и посмотрел на стену. «Чё-то дозорных маловато». «Говорят, в Сыктывкаре разлом открылся. Вот Архаров и снял часть бойцов. С Юрием Константиновичем отправились на помощь Троицкому», — пояснил мужчина, а после закурил сам и подпалил папиросу калеке. «Вон о чё. Ну, дело хорошее. Один чёрт, тут уже давно ничего не происходит». Одноногий выдохнул облако дыма и посмотрел на ворота, как будто ждал кого-то. Вдалеке послышалась песня, которую затянули подпитые голоса. «Ага, сменщики наши гульбанят», — с завистью ответил постовой на незаданный вопрос. «Санёк, поди, в кабаке пьёт, а я тут штаны просиживаю. Ненавижу ночные смены». «Ну, ты не печалься так. Рано или поздно всё заканчивается, в том числе и смены», — улыбнулся одноногий Николай и ткнул пальцем в сторону ворот. «Эй, чё там?» «Где?» — удивился парень и обернулся в указанном направлении. Армейский нож беззвучно выскользнул из ножен на поясе калеки и с чавканьем перерезал глотку бойца. Забулькав, парень схватился за горло и неверяще уставился на Николая, сползая на пол. «Извини, братка, я решил сменить работодателя», — ухмыльнулся калека и нажал на кнопку открытия ворот. «Э, чё там у вас происходит?» — послышалось со стены, и в лицо Николаю ударил яркий свет фонарика. «Да всё нормально, пульт сломался, но Толик уже чинит». «Какой к чёрту пульт?» Договорить боец не успел. За его спиной возникла тень и одним резким движением отделила голову от плеч. Не прошло и минуты, как западная стена была зачищена от охранников. Николай докурил и швырнул окурок на землю. «Долго же вы?» — раздраженно хмыкнул калека, уставившись на 10 теней, идущих в его направлении. «Закрой рот и топай в точку эвакуации», — приказным тоном выдал массивный мужчина, одетый во все черное. Лицо его скрывалось под маской. «Как закончим, подберем тебя». «А что с оплатой?» «Не переживай, ты получишь даже больше, чем рассчитывал», — сухо сказал боец. «Вот это разговор», — довольно протянул Николай, вытащил из кармана убитого часового пачку сигарет и побрел за ворота. «Жди меня, новая сытная жизнь!» Закончив медитацию, я заполз маме под бочок и мирно засопел. «Как же хорошо! Еще бы добраться до груди, и будет совсем сказка!» Я замер, почувствовав мощный выброс манны. «Кто-то тренируется в 3 часа утра? Что-то я в этом сомневаюсь». В коридоре зажегся и тут же потух свет. Следом за этим я услышал едва различимые шаги. Они с каждой секундой становились все ближе и ближе. Какого черта там происходит? Я потянулся к Мане и призвал мимо, отправив ему команду открыть дверь. Моя точная копия шустро рванула выполнять приказ, и в этот момент в комнате похолодало. Я даже поёжился. Мимик перестроил своё тело, увеличив рост, чтобы дотянуться до дверной ручки, и застыл на месте. По его ногам вверх поползла ледяная корка. Мима оглянулся, беспомощно посмотрев на меня. «Перемёрз», — протянул он, идиотически улыбнувшись. Дверь распахнулась, заполнив барак шелестящим звуком. Лицо мимика съехало на бок и застыло, покрывшись инеем. В дверном проеме стоял мужчина в черном. Он сжимал в руке клинок и неспешно осматривал помещение. Незнакомец потянулся к манне, и я увидел, как по полу расползается ледяная корка, приближаясь к нашим кроватям. Сдается мне, он пришел не для того, чтобы выступить в роли кондиционера. Пара минут ранее. Аркадий Токарев всю свою жизнь изучал лишь одну науку — науку убивать. И это у него получалось лучше всего. Тайные операции, диверсии на территориях аристократов и других стран, скрытные убийства себе подобных. Резню он безмерно любил, умел и практиковал. Не бросил ремесло, даже когда потерял глаз на одной из операций. Сейчас на его месте красовался новенький артефактный протез, способный видеть в темноте. Чертовски дорогая игрушка, но очень полезная. О его любви к кровавому ремеслу говорило хотя бы то, что Аркадий осознанно спалил собственное лицо, дабы его не могли опознать. Было ли больно? Определенно. Зато в обмен на уродство он получил гигантское количество заказов. Власть имущие шли на поклон к убийце, зная, что он сделает все тихо и совершенно анонимно. Что и говорить, он профессионал с большой буквы. Со временем Аркадий умудрился сколотить отряд из таких же психов, как он сам. И теперь по всей империи совершенно случайно гибли люди и взрывались заводы. Разумеется, улик, ведущих к заказчику, никогда не находили. Аркадий перемахнул через бетонный забор и приземлился во дворе пансионата. Как и говорил калека, охраны здесь было немного. 3 патрульных и 4 бойца на вышках, лениво посматривающих вдаль. Ирбитский гарнизон разместился в восточной части города. В случае, если поднимется тревога, то здесь начнется кромешный ад, и группа Токарева уйти не успеет. Точнее, уйти-то успеет, но с потерями. А терять бойцов Аркадий ох, как не любил. Рядом с Токаревым приземлились 9 теней. Аркадий жестом указал бойцам на вышке, а еще пару человек послал на задний двор, по которому сейчас курсировал патруль. Тени беззвучно сорвались с места и побежали выполнять приказ. Глава безликих не спеша поднялся по дорожкам и, прислушавшись, достал из кармана ключ, переданный одноногим. Тишина. Обитатели пансионата спят. Пусть спят, тем более, что очень скоро их сон станет вечным. Провернув ключ в замочной скважине, он осторожно толкнул тяжелую створку и вошел внутрь. Длинный коридор утопал в темноте, и это радовало Токарева. Так проще работать. Беззвучно он прошел до конца и свернул налево. «Ага, комната О2. Сюда мне и нужно», — подумал Аркадий и вытащил из ножен клинок. За спиной послышался щелчок, и свет загорелся. Руки сработали быстрее разума. Резко развернувшись, Токарев швырнул меч на звук. Пролетев пару метров, лезвие вошло прямиком в глазницу толстой женщины, разинувшей рот от удивления. Тело начало заваливаться назад, но Аркадий потянулся к мане и заморозил покойницу, превратив ее в нелепо изогнутую ледяную статую. Подойдя ближе, с тихим хрустом вытащил из глазницы клинок и направился к комнате О2. Остановившись у двери, он услышал приближающиеся шаги. Кто-то не спит? Или одна из мамаш встала в туалет? Неважно. По телу хлынул поток манны, создав волну хлада, разливающуюся по полу. Толкнув дверь, Токарев увидел безрукого урода, повернувшего голову на 180 градусов, и, не задумываясь, нанес удар, разрубив его голову пополам. Лед заполз под кровать и мамаш, отчего их дыхание превратилось в клубы белого пара. «Закройте форточку, холодина, блин!» — спросонья сказала тетка с деревенским лицом и посмотрела на Токарева. Она даже не успела вскрикнуть. Из-под кровати возникли ледяные пики, прошившие койки насквозь. Одна из пик вонзилась под подбородок тетки, и та безвольно обмякла. Единственной уцелевшей кроватью была центральная. «Нижний ярус», — вспомнил Токарев. Подошел ближе и занес меч над головой. «Это и есть Елизавета Максимовна. Красивая. Что ж, сперва разрублю тех, что наверху, потом прикончу пацана и заберу Елизавету. Плевая работенка. Да и оплата отличная», — подумал лидер безликих и ощутил, как ядро его манны